Глава третья. Школа радости. Соблазняли нас колбасой, соком и пирожками. Аленка поехала из-за меня, а я из-за Сержа. Точного названия мероприятий и их организаторов мы не знали, но в мотивации часто мелькали слова «реабилитация», «интеграция», «Красный крест». Но мы и подумали. Наверняка такие слова придуманы умными людьми и несут с собой нечто захватывающее. Тем более, что ребята из других классов, побывавшие там, всегда выражали полный восторг и восхищение профессиональной командой, дружным коллективом, оригинальными заданиями и конкурсами, а также разнообразными тренингами, которые помогли им наконец-то понять себя и разобраться во всех возможных проблемах их сложной личности. Прилипло имечко «Школа радости». Этот кладезь оптимизма приезжал в нашу шарагу и раньше, на каникулах, когда ребята разъезжались по домам. Несколько активистов из наших влились в сплоченные ряды борцов за радость избавления от комплексов. Они-то и позвали меня с Аленкой. Из набора восторженных эпитетов явственно всплывала добавка из колбасы, соки на полдник и все друг друга любят. Убеждая нас с Леной, прибавляли. Там есть кружок рисования, работают профессионалы, вам понравится. Профессионалы? И, чертовы дуры, мы согласились. Сережа и его одноклассники, Большая Света, Децл и Анетта, выпустились из шараги в прошлом году. Кто-то из них поступил в высшие учебные, кто-то устроился на работу. Куча невостребованных способностей, комплексов, подталкивала реализовать себя, как бы задним числом, приобщившись, пусть ненадолго, к такой родной, обжитой когда-то среде. Я же просто хотела увидеть Сережу и, может, хотя бы всего на одну неделю стать ближе к человеку, который мне нравился последние годы. Сергей, Сережка, Серж, он прекрасен и талантлив, и все девчонки школы были влюблены в него. А что я? Лишь одна из многих, покоренная его песнями под гитару. Моему слабому романтичному сердцу просто необходимо кого-то любить и о ком-то мечтать. Конечно, я не была в своих снах и фантазиях верна исключительно Сережке. Его сменяли то Олег Меньшиков. С каждым просмотром «Сибирского цирюльника» или появлением фото в газете моя виртуальная любовь к нему крепла. То Тихонов в образе князя Андрея. А что, он так благороден и умен. То, чего уж там Наполеон, личность, достойная уважения и поклонения. И я ничуть не стесняюсь своих чувств. Но увлеченность без подпитки встречами постепенно проходит, а Серж из года в год остается совсем близко. И мы с ним смотримся на сцене так гармонично. Почти во всех спектаклях и миниатюрах мы в главных ролях. И мне этого хватало, пока их класс не выпустился. Определившись с целями, расставшись с Вовкой, вся такая разумная Марина одним махом решила: «Хватит мечтать, целоваться уже умею, пора применить новообретенный опыт на практике, ну и заодно научиться, наконец, рисовать правильно». Сгоняв на побывку к родным вместо законных 9 дней каникул всего на один, в пасмурное ноябрьское воскресенье я вернулась в школу. Настроение было паршивое. Билетов на экспресс не оказалось, и мне пришлось ехать на вечно опаздывающие электрички. Я замерзла, проголодалась, не выспалась, а по прибытию выясняется, при общем распределении и голосовании, на которое я опоздала, нашу с Леной спальню всю заняли, отселив нас в 19-ю. Ужин еще через 2 часа, и тогда тащат меня, даже не успевшую разобрать вещи, на коллективные игры. Выборы, кто будет в стаде барашков, кто лошадок, а кому достанется быть козлами. Козликами? Спасибо, это уже слишком. Я послала организаторов вместе со всеми их благожелательными улыбками и вернулась к своим сумкам. Не тут-то было. Сижу и думаю, пойти в 14-ю, узнать, какая сволочь заняла мою кровать? Или дождаться приезда Аленки и уже вместе с ней идти разбираться. С другой стороны, я уже здесь, И, как говорится, поздняк метаться. Явилась в школу радости, значит, должна играть по ее правилам. Вот сижу я так, думаю, вдруг топот голоса. В какой? Следующая после туалета. Входят три девчонки, чуть старше меня, и покровительственно-материнскими голосами начинают вещать. «Мариночка, мы бы хотели поближе познакомиться с тобой. Я куратор твоей группы. Зовут меня Елена. Для друзей просто Лента». Она, улыбаясь, присела ко мне на кровать, попыталась взять за руку. Я усмехнулась про себя, подумав о трудностях вербального общения при контакте со слепыми детьми. Воспринимая мою улыбку как согласие считать их друзьями, Лента продолжила. «Это мои помощницы Зоя и Тоня». Девочки закивали, выразив свой восторг от возможности познакомиться со мной. «А мы к тебе, Марина, по важному вопросу. Ты не была на выборе группы?» Я снова улыбнулась. «Стадо?» Она пожала мне руку. «Наша группа называется «Облачко». «Значит, мы овцы», — догадалась я. «И все-таки, Марин, почему ты не общаешься с ребятами? Они расстроены». Я удивилась. «Ведь ни я никого, ни меня никто не знает, за исключением троих четверых». Сказавшись сильно усталой, я поулыбалась им в ответ, и, сочтя, видимо, что они удачно наладили контакт, кураторши оставили меня одну, ненадолго, впрочем. Минут через 15 прискакала Маша из 8 класса. «Ой, Маришка, привет! Как здорово, что ты приехала! Здесь вообще так круто! Я в группе «Облачко», и ты тоже, и Аленушку к нам поставили!» Она уселась ко мне в ноги и положила руку на мое колено. «Да что же они все облапать меня хотят?» Пришлось подвинуться и убрать ногу. Она, наверное, хотела еще что-то добавить. Я отвернулась, не очень-то вежливо процедив. «А тебя каким ветром занесло?» «Меня тоже пригласили. Я сначала ехать не хотела, а теперь вижу, что зря не хотела. Тебе тоже понравится. А Аленушка скоро приедет?» «Аленушка? Ты про какую Аленушку спрашиваешь?» Она растерянно промычала. «Ну, твоя подружка. Мы ее все ждем». Было смешно наблюдать за этой дурехой, ни с того ни с сего возомнившей себя, равной мне и Аленке. В школе она и ее одноклассницы подойти и заговорить с нами боялись. А теперь вдруг Аленушка, Маришка. «Мария», — я говорила медленно, тихо и с легкой угрозой. Моего нарочитого презрения она не замечала или делала вид, что не замечает. «Мария, будь так добра, не мни мое покрывало. Умница, я хочу тебя спросить. Почему ты влетаешь в мою спальню, не постучавшись? Правила элементарной вежливости кто-то отменил? Или ты здесь тоже спишь? А если нет, что ты тут забыла? Мы с тобой что, старые подружки? Я звала тебя к себе». Я сделала паузу. «Тебе все ясно? И еще кое-что. Я тебе не Маришка, как и ты мне не Машуля, впрочем». Она попятилась к двери, бормоча: «Чего это ты? Тут все так общаются!» И вышла, тихо прикрыв дверь. Другим беззаботным голосом я пропела ей вслед: «Пока, Машуля!» Вот дура-то! Вещи разбирать не хотелось. Затолкав сумку под кровать, я встала, закрылась изнутри, потом брякнулась на свою кровать и растянулась во весь рост. Эти инфантильные переростки, пышущие радостью, как тот самовар паром, не могли даже постель застелить и выдать запасное полотенце. Ладно. Я начала уже задремывать, когда в дверь постучали. «Марин, ты там?» Это, наконец-то, была Аленка. «Хоть одно родное лицо в стане врага!» — встретила я ее. «Ты знаешь, они тут с ума все посходили. Иду, тащу пакеты. Децл нет, чтобы помочь? О, Аленка, как я рад тебя видеть!» И лезет обниматься. Я в шоке. Ну, взглянула на него. «Сама понимаешь, как». Я улыбнулась и поморщилась. «Фу! Всплыло то самое, что легче воды». «Оно самое. Он, конечно, извинился, но и после, через каждые несколько шагов, ко мне кто-нибудь обязательно хотел подойти и пообниматься». Я вздохнула. Они здесь все как с цепи сорвались. Приехала даже Машка из 8-го. Дура дурой, а туда же. «А ты когда ехала?» Аленка пожаловалась, что хотела остаться дома, но дала обещание мне приехать, и вот. Прозвенел звонок на ужин. Мы спустились в столовую. Там было оживленно, и, несмотря на приевшуюся за 12 лет обстановку, все почему-то казалось чужим и бестолковым. Хаотично движущиеся олигофрены, слепые, глухонемые, да и просто внешне уродливые парни и девчонки кружились от стола к столу, от раздачи к умывальникам и обратно. Они, видевшие друг друга в первый раз, лучились от счастья представиться и протянуть руку помощи, причем не суть важно, нужна она тебе или нет. Отказаться и тем обидеть не моги. Наши места, разумеется, были заняты. Тогда Аленка высмотрела свободный столик в дальнем углу, на котором вверх ногами лежали перевернутые стулья. Я заняла место, а она двинулась к раздаче за едой. «Девчата, можно к вам присесть?» Это был Серж, но обращался он не ко мне. Я не видела его, хотя голос звучал недалеко. Неизвестные мне девчата, смеясь, пригласили его с Дэном к себе. «Значит, Дэн! Маленький вежливый Децл здесь Дэн! Теперь я понимаю, почему они так любят школу радости!» Вернулась Аленка с тарелкой тертой свеклы и двумя сосисками. «Сейчас чай принесу». На мой невысказанный вопрос она ответила. «Я подумала, макароны по-флотски ты все равно не будешь». Я сокрушенно кивнула. «Надеюсь, они хотя бы не наврали по части добавок». Молча ем, краем уха прислушиваясь к болтовне за соседним столиком. «Да, здесь Сережки с Денисом чуть ли не поклоняться готовы. В ответ на их, прямо скажем, пошловатые шуточки раздается просто гомерический хохот. Их посредственные замечания воспринимаются как гениальнейшие мысли. Заботливые и внимательные поклонницы спешат убрать за ними посуду. В этом шоу-конкурсе название «Самый буйно помешанный» мне места нет. Обещанных вкусных добавок не оказалось, и я окончательно сникла. Спасибо Алене. Она после домашних харчей отдала в пользу меня, оголодавшей, свою сосиску и салат. Ей-то ехать из дома всего от силы часа полтора, а я с самого утра томилась в ожидании обещанного гастрономического изобилия. Я начала ныть сразу после ужина. «Слушай, Леон, давай уедем!» Она пихнула меня в бок. «Мы же с тобой договорились. Да и потом сегодня первый день. Завтра запишемся в кружок рисования. Идем, попробуем договориться насчет 14-й. Чужим ведь какая разница, где спать?» Но, видимо, разница была. В ответ нам только предложили начать сближение с жаждущими общения ребятами. В небольшой в сравнении с другими комнате стояло 5 коек. Контингент – я, Лена, умственно отсталая девочка с ДЦП и еще 2 здоровые, на первый взгляд даже симпатичные халды, ржущие, как боевые кони. Как насмешка, при жеребьевке они попали в группу лошадок с названием «Ветерок». Я заняла крайнюю левую кровать у окна, переложив чьи-то вещи на соседнюю. Оставила на подушке свое полотенце, поставила на тумбочку свою кружку и, переобувшись в домашние тапочки, за целый день на каблуках ноги устали, поставила туфли рядом с сапогами под кровать. Одна из 2 дылд, войдя во след, уставилась на меня. «Это моя кровать!» Я доброжелательно улыбнулась. «Ой, прости, пожалуйста, но здесь не было твоих вещей. Я думала, она свободна и уже свою барахлишко разобрала. Обратно все собирать? Это долго, а уже вечер». Она зло оскалилась в ответ. «Ну ладно, ничего». Отвернулась от меня и обратилась к Лене. «Там ваша группа собирается в 14-й палате, на свечку». «А это обязательно?» «Это здорово!» И мы потащились в родную спальню. В нее набилось 12, среди них Лента, Маша, Зоя, Тоня, Алеша и Аркаша. Последний — олигофрен и даун. Но чем они отличаются друг от друга, я, если честно, не понимаю. Остальных я не знала. Когда все собрались, Лента взяла слово. «Ребята!» Многозначительная пауза. «Я очень рада, что сегодня вы приехали, и у нас получилась такая отличная команда», — говорила она тихо и с бархатинкой. «Я вижу, Многие из вас здесь уже не в первый раз. Ветераны, так сказать. Ветераны заулыбались. Но есть и новички. Новички тоже, но чуть более смущенно заулыбались. Мне бы хотелось поприветствовать вас всех. Ребята, давайте похлопаем в ладоши в честь того, что мы собрались сегодня. Поаплодировали. Давайте сядем в круг на ковре и обнимемся. Ведь мы так давно не виделись, и каждый из нас очень хороший человек, и мы очень рады его встретить и обнять его. 12 полудурков уселись на пол и, подравнявшись, неловко обнялись. Лента, умиленно глядя на нас, продолжила. Я бы хотела пояснить для тех, кто не знает, и напомнить для тех, кто, может быть, забыл, что такое свечка. Каждый вечер группы собираются в палате, каждая в своей, и проводят тренинг, анализируя свои поступки и происшествия за проведенный день. Мы садимся в круг, выключаем свет, зажигаем свечу посередине и потом по очереди берем ее. И рассказываем, делимся своими переживаниями, достижениями за день. Говорите, не стесняйтесь, вас поймут и помогут вам. Ребята, правда, мы ведь поможем другу? Ребята дружно закивали. Давайте начнем с представления. Каждый из вас должен назвать имена всех своих друзей слева, а в конце – собственное имя. И тут она громко выкрикнула «Лена!» И по кругу пошло. Лена, Зоя. Лена, Зоя, Маша. Лена, Зоя, Маша, Лёша. Лента? Парень явно не запомнил всех своих друзей слева. То есть Лена? Маша? Ему шепотом стали подсказывать, и дело пошло быстрее. Зоя, Маша, Лёша. Я тоже Лёша. Ага. Лена, Зоя, Маша, Лёша, Лёша, Аркаша. После проблемы второго Лёши Аркаша подсказывали сразу, во избежание ненужных пауз. Лена, Зоя, Маша, Лёша, Лёша, Аркаша, Марина. Наконец, когда круг был пройден, лента движением шамана, исполняющего древнейший ритуал, чиркнула спичкой и установила горящую свечу в стеклянную банку из-под майонеза. Потом встала и выключила свет. «Можно я начну?» Усевшись напротив меня и взяв свечку, спросила, констатировала лента. «Сегодня я еще раз поняла, как здорово, что мы живем на свете. Мне было очень приятно познакомиться с новыми людьми. Вы интересные, уникальные в своем роде ребята». Мы с Аленкой одновременно ущипнули друг друга и захихикали. Ключевое слово «уникальные». «Вы добрые, открытые люди, и я хочу быть похожей на вас». Тон был задан. 6 человек, говоривших до меня, оказались счастливы. Они отметили доброту Лёши, смешливость Зои, активность Маши и тому подобное. Подошла моя очередь. Я взяла свечу и уставилась на пламя. Врать не хотелось. Выходить за рамки общей доброжелательности тоже. В конце концов, хочется тебе решать свои проблемы? Решай. Зачем навязывать их другим? В этом пятне огня, оранжевом, единственно сейчас существующем, заключалось все – сила стихий, все знания и безразличие Вселенной. Божий глаз смотрел на меня и поглощал меня. О чем тут было говорить? Аленка заворочилась, незаметно толкнув меня в бок. Я подняла голову. После яркого пламени свечи не увидела ни лиц, ни даже силуэтов, никого и ничего. Я устала. Долгая дорога, чужая спальня, голод и при общей эйфории встреч полное безразличие ко мне и моим нуждам. «Мы поможем!» — раздалось вокруг. «Я просто хочу спать. Какая тут помощь? Но все равно спасибо». И я отдала свечу Лене. «Не лезь со своим уставом», — говорю я себе и опускаю глаза. Ничего не значащие посиделки со свечой опустошили меня. Тем не менее, самой интересно. Беря свечу, я волновалась, как перед выходом на сцену. А потом, уже передав свечу дальше по кругу, ощутила себя выпотрошенной, будто после трудной контрольной. Можно врать людям, изобличать их ложь, рвать на себе волосы и рубаху. И можно молчать, играй во всезнание и всепонимание. Но это не сделает тебя честнее или мудрее. Это не будет шагом вперед к открытию. Это не откровение. Это всего лишь дым, поднимающийся вверх от пламени, создавшего тебя, но не передавшего своей сущности. «Все-таки неплохой психологический ход со свечой они придумали», — сказала Лена, когда мы возвращались в спальню, временно ставшую нашей. «О да! Волшебное слово «тренинг». Теперь ты понимаешь, что оно значит?» Лена хихикнула. «О да! Знай мы раньше, что оно значит. Нас бы с тобой тут не было». Я кивнула и объявила заветное. «Хочу есть и спать. Даже не знаю, чего больше. Давай чайник поставим». Аленка согласилась. «Ты заметила, что они сотворили с нашей спальней?» Я, как всегда, ничего не заметила, тогда она пояснила. «На зеркале отпечатались губы в помаде, на лампочке чей-то носок болтается, Ксюхины постеры содрали». «Уроды! А ты молодец, как знала, когда плакат с Симпсонами домой увезла!»